Всю дорогу, пока тяжелый Дуглас то пробивал ватные облака, то погружался в них, Якушев думал о Тосе, об их будущем, и крепко сжимал Тосин маленький кулачок. Даже в Бресте ее не разочаровал сам предельно будничный процесс бракосочетания. Тогда не играли новобрачным знаменитого выходного марша, не читали традиционного поздравления, не произносили вопроса, обращенного сначала к невесте, потом к жениху. Согласны ли вы бракосочетаться с гражданином таким-то и гражданкой такой-то? Не заставляли обмениваться кольцами, потому что и колец таких на всем фронте даже для двух будущих молодоженов найти было невозможно. Писарь ЗАГСа просто выдал им необходимый документ и, получив положенные 25 рублей, заставил расписаться в толстой книге свидетельств о рождениях, бракосочетаниях и смертях. Рядом, получив такое же свидетельство, приглушенно разговаривали старик в потрепанной телогрейке и старуха в поношенном клетчатом платке из дешевой материи. На широкой ладони с пожелтевшей кожей старик держал горсть монет и огорченно говорил: «Нам рубля с копейками не хватает, Марфуша. Поищи еще, может, обнаружишь, да и я в карманах пороюсь». «Да я ж сказала, что нет», — таким же шепотом ответила та. «Ох, горе наше! Может, у товарища офицера попросить?» «Скажешь тоже», — вздохнула жена, но старик убежденно двинулся к Якушеву. «Товарищ офицер, я сержант, батя», — поправил Якушев, но тот лишь махнул рукой. «Для меня все равно. Я-то не фронтовик теперь. Еще с гражданки ногу волоку раненую, так что не подошел для боев с Гитлером. Только ты пойми, сынок, 50 годов мы прожили с Марфушей душа в душу, без всех этих длинных бумаг, а теперь вот расписываться для порядка заставляют, чтобы, значит, учет по закону шел. А тут вот за регистрацию рубля с копейками нам не хватает». «Дедушка, я сейчас!» — быстро откликнулся Якушев и положил на его заскорузлую ладонь несколько бумажек. «Здесь же много!» — воспротивился было старик, но Тося решительно вмешалась в разговор. «Дедушка, берите, ведь у вас сегодня такой праздник. Без бутылки вина никак не обойтись». «Спасибо, доченька!» — покачала головой старуха. «Вовек тебя не позабудем». А потом они в том же самом Дугласе возвращались назад. Под размеренный гул двух мощных моторов Тося думала об этой встрече. «Веня, ведь они прожили полвека. Вот бы нам так, а?» Не требуя от него ответа, она развернула плотный непритязательный листок, узаконивший судьбу их обоих. Зажмуривая глаза, радостно воскликнула: «Нет, ты только подумай, какая я теперь счастливая! Ой, какая счастливая! Это ничего, что документ на плохой бумаге. Честное слово, ничего. Слова-то какие! Свидетельство о шлюбе. Это, разумеется, о браке по-белорусски». И с тех пор, после полета в Брест, им уже ни от кого не приходилось таиться. Они теперь жили как законный муж и жена. А командир дивизии наконечников обещал после взятия Берлина закатить мировую, как он выразился, свадьбу. Сегодня Тося работала в утреннюю смену и по обыкновению должна была находиться дома. Лишь один раз Якушев постучался в дверь, а уже загремела щеколда, и его любимая, с чуть тронутой ветерком, перманентной прической, выросла на пороге. В широких глазах появилось удивление. «Ты чего так рано? Что у вас там случилось?» Оказывается, по каким-то незримым каналам она уже все знала о происшествии в воздухе, о том, что их группа возвратилась на аэродром, не выполнив боевого задания. «Ты так и назвал его трусом!» — подступилась она. «Но ведь это неверно! Ты не имел на это права! Бакрадзе — необыкновенный летчик, мужественный боец, о нем вся дивизия говорит!» «Что поделать?» — вяло вздохнул Вениамин. «Я все понимаю. У него нервы измотались, стало яростным желание жить, увидеть салюты в честь окончания войны, родителей, свою бесценную для него Сванетию. Все это убедительно, но только с другой стороны...» «Что с другой стороны?» как на поединке спросила Тося. «С другой стороны, долг. А если ты был бы на его месте в пилотской кабине, поступил бы по-иному?» «Да, Тося. И я могла бы больше тебя не увидеть». «Могла бы, Тося. Скаженный какой!» Она испуганно охватила его обеими руками и удивленно воскликнула. «Какой же ты горячий, Венечка, весь пылаешь. Вано бы сказал, от тебя прикуривать можно». «Горячий?» — пожал плечами Якушев. «Щепуха. Ну и выдумщица же ты, Тоська». Но она, вовсе не заражаясь его шутливым настроением, обеспокоенно продолжила. «Да нет, какая там выдумщица? Ты на самом деле горячий. Это же температура!» «Разве?» — вздохнул он отрешенно и беспечно махнул рукой. «То-то я жажду стал ощущать. А, впрочем, ерунда. Маленький был, иной раз в жару температура от малярии до 39 доходила, а мы на нашей Оксайской улице в футбол резались босиком, и я, твой нынешний супруг, голы забивал». «Да-да», — небрежно подхватила Тося. «Я представляю. Ты, разумеется, герой, Веня, но болтун еще большего калибра. Немного не дотягиваешь до барона Мюнхгаузена». «Ничего», — рассмеялся тот, — «шагая по Германии, быстро дотяну. Все-таки его родина». «Постой, где-то я здесь видела градусник. Ну-ка, измерь». Ртутный столбик немедленно поднялся до отметки 39, и Тося огорченно покачала головкой. На Вениных щеках расцвел неестественный яркий румянец, словно на них наложили театральный грим. Глаза воспаленно заблестели. «Вот видишь», — обеспокоенно заметила Тося, — «я не знаю, как там было у вас на Аксайской и как мой любимый хвостун забивал там голы, но сейчас ему надо лежать». «Ты смеешься?» — невесело промолвил Якушев. «Нам с Бакрадзе взлетать в 12:00. Мне через полчаса пора уже на аэродром, иначе рейсовый автобус отойдет от штаба дивизии». У Тоси над переносицей прямо сдвинулись брови. «Ничего не знаю. Сейчас тебе надо лежать. Я схожу с врачом». «Только попробуй», — угрожающе произнес Веня. «Я же сказал, что старший сержант Якушев должен лететь, и баста». «А я сказала, что старший сержант Якушев будет лежать», — прикрикнула она и побежала в санчасть. Седой, очкастый дивизионный терапевт, майор медслужбы Фельдман, долго осматривал Якушева, прослушивал его грудь и легкие через стетоскоп и мрачно качал головой. «Вы правильно поступили, Тося. Его ни в коем случае нельзя выпускать в полет. Ни сегодня, ни завтра. Он же сознание может потерять на пикировании. Вашему молодому человеку надо немного отлежаться. Он, видимо, простыл или переволновался. Порошки я захватил, вот они. Завтра утром навещу. Набирайтесь сил, молодой человек. Они вам понадобятся для штурмовки Берлина. Ведь последний ваш полет станет в биографии молодой семьи Якушевых историческим. Когда-нибудь им потомки ваши будут гордиться». В этот день все было обычно на аэродроме, за исключением того, что вместо Вениамина Якушева на самолете с цифрой 6 на руле поворота в задней кабине сидел новый воздушный стрелок Игорь Проушкин, о котором в полку была сложена целая легенда. Говорили, будто это был крайне невозмутимый парень, всегда демонстрировавший полнейшее спокойствие. Удивить его чем-нибудь или разволновать было почти невозможно. Однажды пригласили Игоря в свою компанию воздушные стрелки из другого звена. В их руки попала бутылка чистого спирта, и они решили расправиться с ней перед ужином. Один из них, старшина по званию, командовал, а все остальные подставляли стаканы. Начали с Игоря, которого старшина подверг традиционному допросу. «Штурмовую авиацию веруешь?» «Верую», — флегматично ответил Проушкин. «Спирт употребляешь?» «Употребляю». «А какой пьешь? Разбавленный или неразбавленный?» «Да можно и неразбавленный», — также флегматично протянул тот. Старшина наклонил длинное горлышко бутылки над граненым стаканом и стал медленно нацеживать в него спирт, перед этим сказав: «Когда хватит, скажи стоп». Проушкин дождался, когда уровень неразбавленного спирта достиг краев стакана, и также флегматично изрек: «Вот теперь стоп, а то прольется». И всем на зависть выпил все содержимое, а потом даже не потянулся за закуской, лишь корочку хлеба, кем-то предложенную, понюхал. Поражал Проушкин всех и своим спокойствием в воздухе. Каким бы ни был сильным зенитный огонь противника, как бы коварно ни заходили мессеры или фоки-вульфы в хвост, никогда его голос не отражал волнения и не вибрировал от страха. «Ты что, спишь?» — возмущался бывалый летчик. «Ведомые докладывают, что мессер за нашей машиной увязался». «А он еще далеко, и как дохлый телепается», — отвечал Проушкин сонно. Но проходили мгновения, и целый каскад команд обрушивался на летчика. «Командир, 10 градусов влево! Пикируйте! Теперь левый разворот!» Вот он и проскочил. «Ишь, куда запустил очередёнку! Нервозный подлец!» «А теперь вверх, командир! И уголок покруче, покруче!» «Покруче, говорю, если к деткам своим с войны возвернуться хотите!» «Вот так!» «Бью!» Гремела трасса, которая проходила, как правило, совсем близко от атакующего самолета, а то и впивалась в него, дробя плоскости, кабину либо хвост. Проушкин был единственным в дивизии воздушным стрелком, сбившим 4 фашистских самолета. Как-то, когда штурмовиков отводили на недельный отдых и по приказу начальника политотдела была устроена конференция по обобщению опыта, его попросили рассказать, почему он так удачливо воюет. Сонно ухмыльнувшись, Проушкин ответил: «А только по одной причине. Живым хочу с войны в свою деревню вернуться. Она у меня хорошо называется «Сердечная». И вам, ребята, того же желаю». На том и кончилось обобщение опыта. Но было все это несколько не так. Другой человек рождался в недрах флегматичного Проушкина, в боях решительный, неустрашимый. Даже самого командира дивизии Наконечникова один раз обматерил, когда тот взял его с собой штурмовать порт Штеттин. «Не знал, что в таком хлипком теле такой боевой дух пребывает», насмешливо сказал ему вместо выговора потом на земле комдив Наконечников. «Да ведь в тебя, ленивца, в воздухе какой-то бес вселяется». И на самом деле в боевом полете Проушкин становился дерзким. Но как только завершалась успешная атака, прекращал преследование напуганный фашистский летчик, опять в наушниках у того, кто пилотировал Ильюшин, раздавался спокойный голос стрелка. «Кажется, отстал непутевый. Не понравилось. Нервенный пилот на мессере попался. Аж теперь челюсти от скукоты ломит». Еще говорили, что в родном селе Игоря Проушкина фашистские танкисты сожгли хату, расстреляли мать и двух братишек. И, наполненный ненавистью, он всегда рвется в бой. Вот почему Бакрадзе остановил на нем свой выбор, узнав, что Якушев заболел и лежит с высокой температурой. «Эх, Венька, Венька, до крайности жалко, что не будет тебя сегодня со мной», — думал Вано. Мысленно он уже помирился с Якушевым прочно, с грустью самому себе сказав. «Э, да что там, все было близко к истине. Дрогнул я волей и рассудком дрогнул. И прав был Веня». Боевой вылет в этот день снова назначен на раннее утро, и в связи с этим завтракали на целый час раньше, чем было положено. Только им, четырем летчикам и четырем воздушным стрелкам, повара досрочно приготовили по бифштексу с яйцом, овощную закуску и пирожки с вареньем, какао. Как это часто бывает перед опасным боевым заданием, ели быстро и молча. Потом шли к своим самолетам с такой же деловитой сосредоточенностью. Утро с заблестевшим в разрывах кущевки солнцем не предвещало легкого захода на цель, потому что ветер быстро разносил облака. «Хоть бы тучки наплыли», — подумал Бакрадзе, — «как хорошо было бы маскироваться, и нырнуть в них можно, и выскочить неожиданно, так что эрликоны и крупнокалиберные зенитки не успели бы пристреляться». Цель оставалась прежней, тот самый аэродром, на который он не спикировал вчера, поддавшись мгновенной душевной расслабленности. Сейчас звено Бакрадзе шло в правом пеленге, чуть растянувшись, так что он уже никак не мог видеть задние машины, и только по докладам Игоря Проушкина мысленно мог представлять, как они идут к цели. Полет шел точно по расчетам, сделанным на предварительной подготовке. Слитно гудели моторы, внизу просматривалась земля, уже одетая здесь на западе в жгучий зеленый цвет наступающей весны. У нас в это время зеленый цвет травы, кустов и деревьев, он мягкий и нежный, а у них какой-то раздражающе пронзительный, будто ядовитый, — отметил Вано. В этот день позывные летчикам его звена выдали «Кит первый», «Кит второй», «Кит третий» и «Кит четвертый». Внизу блеснуло небольшое озерцо, к берегу которого примыкала ромбовидная рощица, и, взглянув на стрелки часов, Бакрадзе коротко оповестил ведомых. «Приготовиться к атаке, ребята!» Он уже увидел впереди контуры фашистского аэродрома и суетившихся на темной от леса оконечности летного поля фашистских зенитчиков. Они спешно поднимали стволы орудий. Взлетная полоса была пустой, на рулежных дорожках не было ни одного реактивного мессершмитта. Ивано подумал о том, что немцы решили изменить тактику и расстроить их четверку одним только мощным зенитным огнем, не поднимая своих истребителей. Ромбовидная рощица, казавшаяся чопорной и строгой, как вся природа чужого этого края, вдруг озарилась желтыми огнями, и тотчас со всех сторон четверку илов стали окружать все плотнее и плотнее черно-серые шапки разрывов. Самолеты подходили к цели в их огненном кольце. Строить по-другому заход было уже поздно. Бакрадзе приказал ведомым бомбить летную полосу, и внизу, разметая бетонные плиты, всколыхнулись взрывы. «Отлично, ребята!» — прогремел в наушниках его голос у каждого идущего в пеленге летчика. «Теперь ни одна сволочь не взлетит с этого аэродрома!» Но в ту же минуту штурмовик, будто бы чьей-то неимоверно сильной рукой, сначала мощно подбросило вверх, а потом кинуло вниз, так что Вано еле-еле успел удержать свой ил рулями. Голова наполнилась звоном, стало горячо и сухо во рту. Запах дыма, в происхождении которого Бакрадзе уже ни на секунду не мог сомневаться, опахнул лицо. И снова блеснули за пексигласом кабины вспышки, и целый столб огня и дыма поднялся над капотом мотора. «Командир! Горим!» — крикнул по СПУ Игорь Проушкин сухим напряженным голосом. «Какое решение, командир? Прыгай, Игорь! Прыгай! Может, еще выкрутишься?» «А вы, командир?» — быстро спросил стрелок. «Остаюсь с машиной. Прыгай!» Бакрадзе старался скольжением сбить пламя. Розовым, растрепанным шлейфом потянулось оно за невидимым летчику хвостом ила. Радиостанция еще работала, и Вану крикнул ведомым сквозь огонь и дым. «Ребята, атакуйте их, гадов! Идите на новый заход! А вы!» — пробился сквозь удушливый дым голос его верного ведомого Слава Овчинникова. «Остаюсь с машиной! Проушкин, выпрыгивай, приказываю!»